Недавно под давлением Соединенных Штатов Америки Совет Безопасности ООН снова принял резолюцию о применении санкций против Корейской Народно-Демократической Республики, заявил представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики 4 декабря в эксклюзивном интервью с корреспондентом Центрального телеграфного агентства Кореи. В этой связи Великобритания, Франция и другие европейские страны шумно заявляют, что Корейской Народно-Демократической Республике следует исполнить международные обязанности. Совет Безопасности ООН в последней резолюции назвал наше сентябрьское испытание взрыва ядерной боеголовки угрозой глобальному миру и безопасности. Но ни в уставе ООН, ни в одном международном кодексе нет такой статьи, которая называет ядерное испытание угрозой миру и безопасности во всем мире. Если она была бы, то санкции должны быть применены прежде всего против постоянных членов Совета Безопасности ООН, в том числе США, которым принадлежат самое большое количество ядерных испытаний. Мы полностью отвергаем резолюцию Совета Безопасности ООН о применении санкций, потому что он отрицает суверенитет только Корейской Народно-Демократической Республики, пользоваться которым вправе любое суверенное государство. В этой связи в мае мы обращались к генеральному секретарю ООН с просьбой разъяснить юридическое обоснование антисеверокорейских резолюций о применении санкций, на которую ответа ее секретариата не следует даже и по сей день, когда уже прошло 6 месяцев. В условиях, когда секретариат ООН не может отвечать на нашу претензию, мы просим сделать это европейским странам, которые гордятся историей и традициями конституционности. Просьба об использовании международных обязанностей с нашей стороны без ответа на этот вопрос ни в коем случае не может убеждать нас. Попытки применить отдельные санкции независимо от Совета Безопасности ООН являются гнусными акциями, так как его резолюция естественно отражала бы силовой баланс в нем. Так что европейским странам следовало бы мыслить и вести себя как следует, если у них есть самостоятельность, подчеркнул представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики.